Глава 21. Сказав друзьям, что очень устал, Георгий не соврал. Голова разболелась больше обычного, и перед глазами плыли красные круги. Тем не менее, воспоминания не оставили его, а продолжали навязчивым пчелиным роем вертеться в измученном мозге. Перед ним возникло лицо красивой блондинки, возникло само, без всяких напоминаний и фотографий. И он узнал ее. Это была жена человека, который одолжил ему 100 тысяч долларов, и которого они с Денисом сделали первым подозреваемым в похищении. В тот день они с Денисом проснулись раньше обычного, и друг сказал ему, как всегда предложив чаю и бутербродов. «Вчера вечером позвонил кое-кому из своих приятелей, а сегодня они уже скинули мне некоторую информацию. Интересно послушать?» Карпов кивнул. «Давай говори». «Твой приятель Юрий Лозовой происходит из влиятельной семьи», — начал Денис. Отец — бывший секретарь горкома партии. Когда он удалился на покой, то дал сыночку приличную сумму на открытие собственного бизнеса, на пару с двоюродным братом. Парни стали заниматься продажей безалкогольных напитков. Но Юрий не видел в этом перспективы. В 90-е туризм только начал развиваться, и Лозовой загорелся открыть турфирму. Он сообщил об этом двоюродному брату, но тот не поддержал его идею. В общем, они поссорились, и неизвестно, чем все это закончилось бы, если бы братец не свалился пьяный с обрыва. Надо заметить, сделал он это очень удачно и вовремя. Они приобрели один загородный дом на двоих в моем районе, а ты прекрасно знаешь, какие тут обрывы. В 90-х с них сбрасывали провинившихся. Дом Лозового и его родственника примостился недалеко от крутого обрыва. Его братец любил прогуливаться и однажды не удержался на ногах. Милиция не стала в этом ковыряться. Все оформили как несчастный случай, и Лозовой стал единовластным хозяином фирмы. Ему повезло и в том, что брат не успел обзавестись семьей. Он налил себе еще чаю. Да ты кушай. В конце концов, есть еще один интересный факт. Вскоре после смерти брата Лозовой женился на своей секретарше и сделал ее совладелицей турфирмы. Злые языки болтали, что девочка много знала. Как бы там ни было, но потом она ему помогала, и здорово. Это такая пройдоха. В любую щель пролезет, заключит любой контракт, расплатится натурой, если надо. Предприятие Юрия растет и процветает во многом благодаря Оксане. Правда, в последнее время между супругами возникли разногласия из-за одной актрисульки, и они вроде надумали разводиться. Во всяком случае, сейчас живут раздельно. Мне кажется, тебе стоит с ней пообщаться. Ты вообще с ней знаком? Георгий кивнул. Виделись один раз на вечеринке, даже танцевали. Однако я не уверен, что она меня помнит. «Я бы на твоем месте наведался к этой дамочке», — посоветовал Денис. «Она наверняка зла на своего муженька и выложит тебе все». «Стоит ли?» — засомневался Георгий. «Конечно», — закивал Говорков. «Во всяком случае, стоит хотя бы попробовать». «Почему ты решил, что она что-то знает?» — спросил приятель. «Да потому что, как говорят, он с ней делился всеми планами», — пояснил Говорков. До недавнего времени точно. Его друзья утверждают, Оксана всегда была мозгом фирмы. Голова у нее варит что надо. Все сделки и новые проекты обмозговывала она. Вполне вероятно, Оксана предложила похитить твоего сына, чтобы завладеть фирмой. Карпов вздохнул. Ладно, может, ты и прав. А где ее искать? Мои ребята отыскали место ее жительства. Говорков довольно улыбнулся и вытащил из кармана брюк, сложенный в четверо листок. Девушка поселилась неподалеку отсюда. Сняла небедную дачу. Поезжай к ней. Поведешь себя правильно, она тебе доверится. Денис развернул бумагу. Вот, смотри сюда. Я набросал тебе план, как добраться до красавицы. Пойдешь вон по той дороге, увидишь белую дачу с ложком наверху. Значит, ты на месте. Георгий принялся натягивать джинсы. Пойду приму ванну. Правильно, согласился с ним приятель. Когда будешь выходить, загляни ко мне на веранду. Я отправлюсь следом и посмотрю, чтобы за тобой не было хвоста. Спасибо. Искренне поблагодарил Георгий.